Глава 20. Арчи я нашла только спустя час скитаний у дерева на опушке. Брюнет привалился к нему спиной и с закрытыми глазами жевал травинку. Маска темнела в лучах заходящего солнца, отливая загадочной чернотой. Я привалилась спиной к этому же дереву с другой стороны и сказала: «Это я». «Знаю», — глухо ответил парень. Не прогонял, и то ладно. Правда, откровенничать не спешил, но, как говорит мой папа, «Лея, ты даже камень разговоришь». Так что буду прощупывать почву и подбираться поближе. Просто не могу. Будто физический дискомфорт чувствую, когда кто-то вот так страдает. Сказала бы, что сердце не на месте, но не ощущаю же. Не привыкла я видеть Рейва таким замкнутым, закрытым. Хотелось как можно быстрее растормошить его и вернуть все, как было. Тебе трудно здесь приходится. Ты же ненавидишь стихийников, особенно демонов. Парень в ответ не сказал ни слова. Хорошо, что совестно сейчас ведьме, а не мне. А то б мучилась чувством вины. А так продолжаю спрашивать. Прости, что втянула тебя в это. Я знал, куда шел. Не обращай на меня внимания. Это пройдет. Просто мне нужны сейчас силы, чтобы кое-кого не убить. Кого? Я подобралась ближе и села рядом, заглядывая в лицо брюнета. А потом меня осенило догадкой. «Этот главный, он что-то тебе сделал?» Рейф аж потемнел лицом, сливаясь с черной маской, а я терпеливо ждала, когда же он заговорит. «Когда я был маленьким, то один огненный маг украл меня и хотел лишить жизни, отомстив родителям. Да только не смог, у меня уникальный дар. Все пламя вернулось ему». Магия наложилась на магию и сделала огонь для демона опасным, из-за чего он пострадал, а я получил лишь небольшой ожог лица. «Его ты скрываешь маской?» — догадалась я. «Да, но не нужно сочувствовать. Я давно привык к ней». Арчи посмотрел вдаль тяжелым взглядом. Видела следы на руках и горле демона. Обычно огонь и пламя бездны не берут огненных магов. Это должно быть он. Но он бы тебя узнал. Я же слышала. Да, что слышала? Я видела, как на тебя постоянно нападают огненные маги, стараясь убить. Да, он все никак не успокоится. Поэтому я задаюсь вопросом, что же сейчас он не воспользовался возможностью и не попытался убить. Может, это не он? Маловероятно. Рейв повернулся ко мне и спросил. «Ты что-то знаешь об этом демоне?» «Откуда?» Я хотела рассказать о побеге Лисы и предупреждениях Изры, но прикусила язык, подумав, что сейчас это только лишь посеет зерно подозрений. «Скажет еще, что я и девушке помогла, потому что давно знакома. Пусть лучше мания пройдет, воспоминания улягутся, тогда и поговорим». Взгляд Арчи потемнел. Он взял меня за руку и сказал... «Прости, я перегнул палку». «Нет, я понимаю твою осторожность, только прошу, не наделай сейчас глупостей и береги себя». «Да что со мной будет? Ты же знаешь, я практически неуязвим». Я медленно повернулась к парню и прикусила губу, глядя на маску. Время ли сейчас узнать, будет ли еще возможность? Маму-то надо спасать. Осторожно, будто касание к маске может убить. Я подняла руку и прикоснулась к темной гладкой поверхности. «Это из-за нее? Ты неуязвим из-за свойств маски?» Рейв положил свою ладонь на мою руку и оторвал от маски. «Нельзя?» — с досадой спросила я. И рука Арчи, сжимающая мою, замерла в воздухе, а потом медленно-медленно стала двигаться обратно к лицу парня, пока снова не легла на гладкую поверхность. «Хочешь снять ее?» «Да?» Я даже щеку прикусила от нервов. Неужели я нашла артефакт? Если я его сниму и невзначай оцарапаю Арчи, а рана не заживет, будет ли это говорить о том, что я победила? Рейф сжал мои пальцы по краю маски, а потом стал отстранять ее от лица. Маска зашипела, словно сопротивлялась изо всех сил. «Вот, уже почти! Еще чуть-чуть!» «Ребята, а давайте не здесь, а?» — раздался окрик Изры. «У вас палатка для этого есть, а тут порядочные маги ходят!» Этой ночью я не посмела морозить ребят ледяной кроватью, но и позволять лишнего была не намерена. Поэтому, повернув кулон, я легла под одеяло, предупредив. «Кто протянет руки, съедет с горки». Парни вняли предупреждению, однако я знатно покачалась на волнах, пока они укладывались. Даже к Криду отлетела, когда Арчи лег. Вот тебе и минусы водной кровати. «Назад!» — потянул Рейв меня за воротник. А Крид разочарованно вздохнул, но руки держал поднятыми, будто при угрозе. И еще в шутку спросил. «Это же не считается за прикосновение. Рейв, давай еще разок, взболтни постель». «Разбежался», — огрызнулся брюнет, ложась лицом к потолку. Крид повернулся ко мне и смотрел так, что я поняла, не смогу уснуть в подобных условиях. И повернулась на другой бок, к Рейву лицом. Арчи тут же скосил на меня глаза, после чего стал переваливаться на бок моськой ко мне. Водный матрас пошел ходуном, и я быстро перекатилась на спину, сверля потолок палатки глазами. Похоже, эта ночь будет бессонной. Я чувствовала на себе два взгляда даже с закрытыми глазами, но свои упорно не открывала. «Ты сможешь, Лея, держись! Считай, ты на войне!» Сначала заснул Рейв, а следом за ним, будто только этого и ждал, Крид. А я так и не могла уснуть, мучаясь от бешеного пульса в ушах. А дыхание? Я вообще не могла его контролировать. Оно словно сошло с ума. То было поверхностное, порывистое, то глубокое, частое. «Так, Лея, сосредоточься. У тебя есть отличная возможность изучить маску». Я осторожно, чтобы сильно не качать матрас, повернулась на левый бок, к Арчи, и застыла, прислушиваясь. Дыхание обоих парней не изменилось. Фух, осторожно. Будто укусит, я поднесла руку к маске Рейвы и тихонечко провела по окантовке пальцем. Определенно, какая-то магия там есть. Подушечку кольнула, но не так сильно, как если б я дотрагивалась до артефакта. Откуда знаю? Да, как-то в папенькину сокровищницу занесло. Вот и узнала, когда меня от морского трона шарахнуло так, что хвост скрутило. А тут как-то слабовато. Может, скрыли, потому что любой может дотронуться? Специально. Осторожно взялась за маску так, чтобы приподнять, как почувствовала, что дыхание брюнета изменилось. Отступить или продолжить? Арчи не открыл глаза, но, кажется, проснулся. Стоит ли экспериментировать? Надо ли? Лея, артефакт! Мама, помни о цели! Я прикусила нижнюю губу и стала медленно приподнимать маску. Подушка немного мешала, но я изловчилась, чуть поменяв позу и придвинувшись ближе к Арчи. Проснулся ли он или в полусне? Понимает, что я делаю. А, морской черт с пониманием! Молчит и ладно. Когда еще такой шанс представится? Ай, была не была. Я рывком дернула маску на себя, срывая ее с лица парня. Магия зашипела, но отступила, потому что Рейв махнул рукой и открыл глаза. Быстро ли я? Нужно срочно оценить, артефакт ли это маска или нет. Я начала оглядывать внутреннюю полированную поверхность, отливающую радугой, но ничего не могла понять. Увидела лишь значок печати в виде трилистника, и все. «Не хочешь на меня посмотреть? Или страшно?» Раздалось тихое сбоку. «Точно, наверное, Рейв нервничает, как я отреагирую на него без маски, а я тут бессовестно рассматриваю аксессуар, а не его. Непорядок!» Повернулась к парню и застыла. «Ох, я была не готова к тому, что увидела!» Не знаю, что прочитал на моем лице Арчи, но тут же закрыл правую часть лица рукой и потребовал. «Верни маску». Весь его вид говорил, что он пожалел, что раскрылся, а мне хотелось огреть себя чем-то тяжелым по голове. «Нет, не надо». Я положила руку на его ладонь. «Не закрывай. Это не страшно, просто...» «Просто противно?» «Нет». Я покачала головой, тщательно подбирая слова. Мне не противно, но страшно. Жалко меня. С грустным смешком предположил Арчи. Вот этого не надо. Нет, с чего тебя жалеть? Ты прекрасный парень, и все у тебя есть. Да еще и дар особый. Один на миллиард. Я замолчала, отодвигая руку и еще раз осматривая пострадавшую часть лица Рейва. Там виднелась кость на месте, где должна быть обтянутая кожей скула. «Тогда что ты думаешь?» — спросил меня напрямую Арчи, пытливо всматриваясь в глаза. Он казался в этот момент таким уязвимым, будто одно слово могло разрушить всю его непробиваемость и убить. «Я думаю, что ты вынужден всегда быть аккуратен с раной, ведь она не затянулась. Думая о том, что магия маски хорошо закрывает края и что туда не попадает никакая зараза. Думаю о том, что эта маленькая особенность ничуть тебя не портит». «Ты бы выдержала, если бы ходил без маски?» — вдруг спросил Рейв. И я задумалась. «Я бы волновалась», — предположила я, так как не могла понять свои истинные чувства. «Почему?» «Потому что это единственное твое уязвимое место», — пожала плечами я, говоря, что думаю. Рейв удивленно моргнул, будто это последнее, что он ожидал от меня услышать, а потом сделал выпад рукой, обхватил мой затылок и притянул к себе. Губы обожгло поцелуем, но он был до странного горьким. Рейв будто хотел съесть меня и заесть свою печаль, тревогу, но уже через мгновение все изменилось. Губы стали мягкими, движения нежными, словно брюнет извинялся. Но когда язык Арчи смело ворвался в мой рот, я резко распахнула глаза и уставилась аккурат в оголенную кость скулы. Дыхание перехватило от внезапности, и я прикусила язык Рейва. «Ащ!» — зашипел от боли брюнет, резко отстраняясь. «Что расшумелись?» — спросонья поинтересовался Крит, приоткрывая один глаз. Видно, что блондин был погружен в мир сновидений, сцапал меня рукой и придвинул к себе, зарывшись в волосы. «Тихо, дай поспать». Я широко распахнутыми глазами посмотрела на Рейва, думая, понял ли он, что случилось, и с горечью увидела, как Арчи надевает маску, плотно сжимает губы в нитку и отворачивается, даже проигнорировав обнимашки Норда. «Ну, Лея, ну, молодец!» Обидела-таки парня. Эту ночь я не смыкала глаз до рассвета. Сбросила руку Крида и крутилась сбоку на бок, не находя себе покоя. Размышления о маске и острые реакции Арчи так и лезли в голову, не давая заснуть. Маска не артефакт? Или одно предназначение не исключает другого? И почему я так сосредоточилась на ней, когда у меня еще три претендента? Почему не рассматривала толком другие варианты? Это ж сколько времени потеряла впустую. Нет, еще не точно. Нужно набраться духу и расспросить Рейва о детстве. Возможно, что после нападения демона родители превратили артефакт в маску, и поэтому он выжил. Может, история чуть изменилась для всех, и сам Арчи не знает, с чем имеет дело. Я вспомнила о печати трилистника и поняла, вот зацепка, которая может привести к правде. Это клеймо мастерового дома, а значит, покопавшись, можно узнать, внедряли ли там артефакт в маску. И от жажды действовать незамедлительно засвербело во всем теле. Бессонная ночь прошла абсолютно бесследно, и с утра парней я встретила бодрячком. Сегодня синяки Крида выглядели чуть лучше, а вот Арчи не оправдал моих ожиданий. Я была уверена, что он замкнется в себе после ночного инцидента, что будет избегать моего взгляда, но он вел себя, как всегда. Хотя нет, даже активней, громче, порывистей. Словно хотел всеми силами показать, что все хорошо. Бедный, за дело-таки за живое, а ведь искренне не хотела. «Похоже, сегодня нас позовут на полигон со всеми». Рейв отогнул полог палатки и высунулся наружу. «Спасибо, что не прокатило с ветерком, Лея». Не упустил возможность намекнуть на особое отношение к его лапам эмпат. «А ведь не объяснишь, что это я от... от чего? Так и хочется сказать о чувствах. А не могу, в груди будто дыра. Что-то не ощущать эмоции становится все сложнее и сложнее. Горн известил всех о сборе на завтрак, и мы поспешили занять лучшие места, где можно собрать побольше информации. Думаю, сегодня особенно нужно держать ухо востро. Осматриваясь по сторонам, сидя за столом в самом центре обеденной зоны, предупредила Арчи. «Всегда на посту», — шепотом отметил Крит, глядя с улыбкой на меня. «А я тебе не мешаю?» — запоздало припомнила я особенность силы кулона приглушать эмоции вокруг для эмпата. «Наоборот, так проще отсеивать ненужное. Просто требует больше сил и сосредоточенности. Я уже научился, как с этим справляться». Научился и слова не сказал, что была проблема. Даже видела, не показал, что пришлось приспосабливаться под новые условия. Стало бы стыдно. Но вместо меня на морском дне краснеет ведьма. Сегодня мы впервые пошли со всеми на полигон в общем составе и удивились организованности. Маги быстро рассредоточились на несколько фронтов защиты, точно занимая места. Группы были собраны из магов разных стихий, но каждому давалось определенное и четкое задание. А вот Крида и Арчи, как магов суши, долго думали, куда же поставить. То ли в противники, то ли в союзники. Вмешался Изра, куда ж без него, заметив. «Какие противники? Как вы будете стоять с ними плечом к плечу против врага, если не сработаетесь вместе? Борса, ставь наших магов суши на 4-й и 6-й фронт. Посмотрим, на что они способны». А этот демон умеет растормошить улей. Мастерски спровоцировал парней на действие, бросив вызов. Вон как сразу взлетели подбородки у Арчи и Крида. Пока кураторы возились с магами суши, узнавая, чем те могут быть полезны, а ребята ходили по тонкому льду так, чтобы не соврать и не дать лишней информации врагу, я осмотрелась по сторонам, выбрала самую невинно выглядящую девушку и познакомилась с ней. «Привет, я Лея. Судя по коже, это земляной маг». «Я знаю», — скупо ответила та и замолчала. «Так, будем ехать долго, похоже». «Но да ладно, ты не слышала что-нибудь о Лиссе?» Девушка тут же вскинула на меня запуганный взгляд, подбородок затрясся. «Нет». И она обхватила себя руками, начала растирать кожу. Я опустила взгляд и заметила на внутренней стороне рук полоски, будто ей вскрывали ее древесную кожу. «Что это?» Я схватила ее за руку, стараясь рассмотреть рану за спинами магов так, чтобы не привлечь внимание смотрителя. «Ничего?» «Нет, это не ничего. Что это?» Я вспомнила про тех трех страдальцев в палатке и отругала себя, что совсем забыла проверить их состояние и что же там происходит в других палатках. А, похоже, добровольно-принудительное общение с магами продолжается. «Говори», — шепнула я, наклонившись к девушке. «Я хочу помочь». «Лису искали», — промямлила молодая магесса. «С помощью твоих соков?» — догадалась я. «Вот заразы! Я слышала, что маги Земли, которые приняли форму дриад и ведунов, могут найти кого угодно, кто ходит по суше, с помощью своих древесных соков. Значит, идут по следу демоницы. Нашли?» — тихо спросила я, сжимая кулаки. «Нет», — замотала головой девушка. «И то хорошо. Ох, надо поторапливаться. Узнать быстрее о планах этой шайки, планируемом времени нападения, возможностях и делать ноги. Иначе сколько еще стихийников пострадает? Тоже мне борьба за счастье. Это меньше всего походит на обещанные блага. Если у новеньких еще горели глаза, то у тех, кто был здесь уже некоторое время, они совершенно потухли». «Начинаем!» — крикнули смотрители, и я торопливо нашла глазами Арчи и Крида. «Ой, зачем это?» Смотрители активно объясняли новичкам тонкости, как увидеть потенциал, как научиться работать вместе и в то же время против магов суши. Для освоения навыков они поставили две группы друг напротив друга, разделив Арчи и Крида в каждую. Опять друг против друга. Им не надоело? Хотя я понимала, для чего это. Маги суши, как никто, могли помочь отточить навыки боя, но вот что будут делать ребята, как выкрутятся. И они явно злились, им тоже не понравилось распределение. «Итак, покажите, на что вы способны!» — крикнул Изра и загудел в горн. Стихийники в обеих группах приняли защитную позу. Магия заискрила в руках. «Изра!» — заискивающе обратился к демону другой смотритель. «Они ни разу против друг друга не выступали. Значит, пришло время!» — спокойно ответил огненный маг, даже не посмотрев на того, кто к нему обращался. Мою группу почему-то оставили не у дел, хотя я видела, как Изра показывал на нас пальцем и что-то говорил во время распределения. И только когда почва под нами резко и совершенно неожиданно ушла из-под ног, а мы всей группой провалились в огромную яму, я поняла затею демона. Две команды под руководством Арчи и Крида будут не сражаться друг с другом, а соревноваться. Вот только под землей, в антимагической капсуле с ограниченным количеством воздуха. Ой, как не сладко! Стихийники запаниковали. В глазах бился животный ужас. Со всех сторон только и доносилось. Теперь они решили замуровать нас под землей заживо. Нам хватит воздуха всего на несколько минут. Моя магия не работает. Ой, оболочка капсулы высасывает магию. Не дотрагивайтесь до нее. Что они еще сделают? «И так еле дышим!» — пожаловался кто-то. А девушка, земляной маг, что была рядом, осела на землю с безжизненным взглядом. «Фелисия, что с тобой?» — подскочила к ней женщина. На ее коже тоже были видны користые образования. Девушка обессиленно моргнула, медленно, словно это стоило ей большого труда, и прошептала. «Так надо, тетя!» «Это ты сделала? Это они тебя заставили?» Затрясла женщина девушку за плечо. «Теперь они спасут Сокуса!» Прошептала земляной маг, закрыла глаза и добавила. «А я восстановлюсь, ничего!» Волна возмущения прошла по стихийникам. «Что? Это она? Предательница! Мы же договаривались больше не идти с ними на сделки!» Возмущались вокруг. Молодой парень, злой, даже на лицо, не то что в душе, растолкал всех и схватил Фелисию за грудки. «Ты заслуживаешь смерти! Ради братца готова на все, а мы, если мы задохнемся, что, хорошая цена за жизнь твоего Сокуса?» Я огляделась по сторонам, но не нашла ничего лучше, кроме собственных рук, поэтому, как следует, замахнувшись, отвесила оплеуху агрессору, сказав: «А ну не трать кислород! На эмоциях потребление в два раза выше! А при агрессии в три!» Ну, не могла я спокойно смотреть, как обижают слабых. Никогда не могла. Парень не поверил своим ощущениям, выпустил девушку, потер затылок и медленно повернулся ко мне. «Смерти хочешь?» Не особо. С магией я бы справилась с ним мгновенно, а вот голыми руками вряд ли. Оставалось надеяться на окружающих, но как только я обвела их взглядом, поняла. Никто не собирается его сдерживать. Знала, что толпа — страшная штука, но никогда не думала, что настолько бессердечная. Этот мужчина набрасывался на меня, а я еле успевала уворачиваться, а маги лишь отступали, шарахались в сторону, пугливо отшатывались. Один пожилой стихийник возмутился, и то явно не по мою душеньку. «Эй, нас так к стенам поприбивает! Все магии лишимся надолго, заканчивайте!» «Морской еж, что делать-то? А что, если кулон действует и в таких условиях? Его магия сокрыта внутри и, может быть, защищена. Попробовать ее?» «Дише, если меня слышишь, покажись. Ну, хоть раз сделай это, кстати, и вовремя!» — шепнула я в невидимый кулон. «Что ты там бормочешь? Тебя никто не спасет, не надо было вмешиваться. Я укорочу твой длинный язык, чтобы в другой раз неповадно было!» От подвески разлилось тепло, и я улыбнулась. Ура! Хоть что-то хорошее в этой неприглядной тьме. «Что улыбишься? Я сотру улыбочку с твоего лица!» — выкрикнул противник, потирая кулаки. И тут злобная гримаса стала медленно стекать с его лица, а глаза округлились. «Твою елку-моталку!» — прошептал он. А я подперла заплывший бок и подмигнула. Теперь я готова к бою. Тут же нет магии. А у меня есть старческая. Дотронешься, станешь таким же. Как? В таких капсулах не работает никакая магия. Это наследственное, проклятийное и жутко заразное. Давай сюда руку, покажу. Мужчина шагнул назад, искоса глядя на меня. Становиться таким же он явно не хотел. Глаза лихорадочно бегали по фигуре, по морщинистому лицу, а я улыбалась от уха до уха, думая, интересно, там у Диши все зубы на месте? А то все так пялятся мне прямо в рот, аж самой любопытно. Ну тебя! Пренебрежительно скрывая страх, мужчина подарил мне убийственный взгляд. Ты того не стоишь. Только воздух на нервы с тобой тратить. Вот, мозги заработали. Только воздуха действительно становилось все меньше, а дышать было все труднее. В антимагической капсуле повисла напряженная тишина, а любые разговоры пресекались фразой «Не трать воздух». Время шло, голова начинала кружиться. Некоторые стихийники уже сели на землю и прислонились спина к спине, закрыли глаза. «Попробуйте заснуть, во сне тратится меньше воздуха», — посоветовала я. Вот только самой мне сон и не снился, а вот голодный от кислорода обморок вполне. Неожиданно в капсуле раздался голос. «Вот это слабое место стихийников, неумение контролировать эмоции и тело, полагаясь на силы природы. Маги суши умеют взять под контроль разум, отключить сознание, а у вас раз за разом провал. Включайте мозги!» Стихийники с ненавистью посмотрели вверх. «Куратор?» — уточнила я одно слово, в ответ получив кивки. А потом маги стали закрывать глаза один за другим. Организмы погружали в полусон, полуобморок. Я давно уже сидела, чтобы понизить потребление воздуха, вспоминая курс основ тела. Поэтому момент, когда мой организм стал выключаться, чуть не пропустила. Однако успела разглядеть, как земля с двух сторон от нас провалилась, капсула лопнула, а с противоположных концов ко мне бежали парни. «Лея!» — крикнул Арчи. Его руки были все в земле, поэтому он не посмел ко мне притронуться. «Любимая!» — бессовестно заявил Крит, подхватывая меня на руки и поднимая. В отличие от брюнета, он был чистенький, зато руки у его команды по локоть в земле. «Около капсулы не действует никакая магия, пришлось чистить вручную», — оправдался вслух Арчи. И тут я услышала голос того мужика, с которым случилась неприятная стычка. «Любимая, вот правду говорят, что любовь слепа. Бррр!»